Джесс Стюарт. Еще один апрель. «Вот так, теперь ты не простудишься», — сказала мама, натягивая дедушке на голову толстую шерстяную шапку. «А? Что ты сказала?» — спросил дедушка и, сложив раковиной свою огромную ладонь, приставил ее к уху, чтобы поймать звук. «Подожди, я сейчас принесу тебе рукавицы», — сказала мама. Она прокричала свои слова прямо в ухо дедушке. Когда его большая рука поднялась к уху, тогда только она заметила, что забыла надеть ему рукавицы. «Не надо!» — заявил дедушка. «Не застыну и без них!» Мама не обратила внимания на его слова и пошла за рукавицами. Дедушка повернулся ко мне. Он заметил, что я смотрю на него. «Можно помереть от всех тряпок, в которые запеленала меня твоя мать!» И дедушка засмеялся своим собственным словам. Смехом, похожим на мартовский ветер, когда он колышет верхушки елей. Я тоже начал смеяться, только не над тем, что сказал дедушка. Но он думал, что я смеюсь как раз над тем, и мы хохотали оба сразу. Он был рад, считая, что мы вместе смеемся над его забавными словами. Но я-то смеялся над тем, как он был одет. Он был похож на картинку с изображением святого Николая, только у дедушки не было таких вишнево-красных щек. Его щеки были покрыты редкой белой бородой, а на глаза свисали длинные белые брови, такие белые, как лепестки маргаритки, только гораздо длиннее. На нем была тяжелая шерстяная куртка, которая обвисала большое тело, и только в середине была как раз в пору, потому что дедушка был толстый и округлый, как мучная бочка. Штаны были настолько широки для его тонких ног, что походили на пустые мешки из-под кукурузы. А большие башмаки с загнутыми на них толстыми шерстяными носками выглядели точно полозья саней. Он был в шерстяной рубашке. Поверх рубашки был надет свитер, а поверх этого всего еще куртка. Да еще поверх куртки тяжелое пальто и на шее шерстяной шарф. Судя по тому, как мама нарядила дедушку, можно было заключить, что на дворе земля покрыта глубоким снегом. Но снегу совсем не было. Стоял уже апрель. И солнце заливало своим блеском зеленые холмы, где цвели дикие сливы и кислые яблоки, так что и в самом деле можно было подумать, что по зеленым холмам там и сям разбросаны большие белые снежные кучи. Посмотрев на дедушку, а потом в окно, на солнце и на зеленую траву, я не мог удержаться, чтобы не расхохотаться еще больше. Дедушка тоже захохотал. «Я пойду в гости к моему старому другу», — сказал он мне как раз в тот момент, когда мама с рукавицами спустилась к нам по лестнице. «Кто это дедушка?» — спросил я. Но дедушка только видел движение моих губ. Слов он не разбирал, а переспрашивать меня он не любил. Мама натянула ему на руки большие шерстяные рукавицы. При этом он стоял точно так, как я, несколько лет тому назад, когда мама мне натягивала рукавицы. Когда ей не удавалось продеть его пальцы сразу как следует, он бронился. Когда же все шло гладко, он был доволен. «Пойду к нему в гости, он, наверное, еще там», — сказал дедушка маме. Мама открыла ему дверь и выпустила из дома. Он одной рукой опирался на большую палку, а другую держался за что-нибудь. Мама вывела его на двор точно так же, как она всегда раньше выводила меня весной. Мне хотелось пойти с дедушкой, но мама не позволила. Было интересно, поступит ли он, как и я, то есть, отойдя на такое расстояние, где мама уже не видит, снимет башмаки и побежит босиком, а потом вброд, через ручеек. Не получив разрешения идти, я смотрел, как он медленно двигается по ведущей от дома дорожке. Мама тоже стояла и смотрела. По-моему, она боялась, что он упадет. Но это было лишним. Дедушка, покачиваясь, брел по дороге лучше и тверже, чем мой младший братишка. «Он был сильный», — произнесла мама, — обращаясь больше к себе, чем ко мне, когда еще работал лесорубом. Больше него никто не мог свалить деревьев, и никто в лесу не мог глубже его врубиться топором в ствол. «Мама?» — спросил я. «Кому дедушка пошел в гости?» «Никому он не пошел», — ответила мама. «Я сам слышал», — объяснил я, «как он сказал, что идет в гости к старому другу». «Ах, это только он так сказал», — заметила мама. Дедушка остановился под елью, которая росла у нас под домом, и, прислонив к стволу свою палку, снял рукавицы и сунул их в карман. Потом медленно нагнулся, очень медленно, как ветер сгибает молодое деревцо, и подобрал еловую шишку. Он стал обрывать чешуйку за чешуйкой, как будто искал там что-то. Оборвав все до единой, он бросил шишку на землю. Потом начал ощипывать иглы с низко свисавшей еловой ветки, вертя каждую из них между пальцами. Долго он так играл, потом пошел дальше. «Что дедушка там делает?» — спросил я. Мама не ответила. «А давно уже дедушка живет у нас?» 11 лет. Тебя еще не было на свете. В 80 лет он бросил свой промысел. Теперь ему 91». Мама еще раньше рассказывала, что когда она была еще девочкой, дедушка в снег и холод босиком выходил на двор за дровами. Башмаки у него имелись, но было скучно надевать их. А другой раз она говорила, как в самые студеные дни он без носков в одних сандалиях уходил в лес. Работая, он раздевался по пояс, чтобы рукам было вольнее, когда он взмахивал своим топором с двумя лезвиями. Однажды она рассказала, что он всегда очень потел, и по дороге домой капельки пота застывали в сосульке у него на бороде. Но теперь маме не нравится, когда дедушка уходит из дома, потому что ей хочется, чтобы он пожил подольше. Когда я снова взглянул, дедушка двигался к свиному закуту, часто останавливаясь и подробно все осматривая. Один раз он замахнулся палкой на мотылька, который порхал взад и вперед у него над головой, опахивая голубой апрельский воздух своими пестрыми крылышками. Когда набегал порыв ветра, дедушка останавливался и подставлял ему лицо, чтобы ветер мог поиграть белой бородой. Я решил, что лицу, наверное, жарко под бородой, и он теперь остужает его. Подойдя к закуту, он поманил свиней. Свиньи подбежали и захрюкали, как будто желая что-то сказать ему. Он прислонил свою палку к изгороди, просунул руку и потрепал свиней по головам. Не пропустил ни одной из наших 7 свиней. Потом, прибавив шагу, зашагал мимо закута дальше, пока, наконец, не остановился под цветущей черешней. Там он сорвал белый цветок, скачавшийся над его головой ветки, и, прислонившись своим закутанным телом к стволу, ощипал с цветка все лепестки, тщательно исследовав каждый из них. Ничто не ускользнуло от его тусклых голубых глаз. Не доходя до сада, он еще раз остановился, на этот раз под сосной. Осторожно сломал цветущую ветку и, снова тщательно исследовав, ощипал с нее каждый цветок. «Какой дедушка забавный!» — сказал я. Мама засмеялась. «Бедный папа!» — сказала она. «Сколько он видел апрелей на своем веку! Больше ему столько не увидеть!» Наверное, дедушка ничего не пропустил на этой маленькой прогулке. У откоса, рядом с кукурузным полем, он поиграл со шмелем, который сидел на вьюнке, сгибая его своей тяжестью. Только он не пытался ловить шмеля своей большой рукой без рукавицы. «Может быть, шмель дедушку ужалит, и он закричит», — подумал я. Но дедушка пошел к кусту ежевики у дороги и взял там с ветки кокон мотылька. Я видел, как он пытался разорвать его, но ничего не вышло. Я знал, что там ничего не было, потому что сам уже заглядывал в этот кокон. Может быть, из него вышел тот мотылек с пестрыми крылышками, которого дедушка перед тем пугал палкой. Я не мог удержаться от смеха, что дедушке не разорвать кокон. «Если бы ты меня отпустила», — сказал я маме, — «ручаюсь, я бы мигом помог ему». «Оставь дедушку в покое. Пусть он порадуется апрелю». И правда, ведь в первый раз после зимы мама выпустила дедушку на свежий воздух. Мне пришло в голову, как ему должно быть нравиться свет солнца и свежий апрельский воздух, веющий с цветущих сосен и черешней. Как он любит это небо, свиней, еловые шишки и иглы. Ведь с этого дня и пока не начнутся морозы, каждый день он будет совершать эту маленькую прогулку. Будет останавливаться и все рассматривать, как и прошлым летом. Только в этом году его прогулка будет короче, чем в прошлом. Этой весной он уже не дошел до конца свиного закута, как год тому назад. А еще раньше он уходил так далеко, что мне его было совсем не видно. Он обходил всю ферму, а когда возвращался домой, то брал меня на колени и рассказывал про все, что видел. Теперь ему уже не зайти так далеко. Дедушка вернулся домой не через парадную дверь. Он проковылял за дом к нашей коптилке. Я побежал через гостиную в столовую, откуда мог видеть его. «Куда дедушка пошел?» — спросил я у мамы. «Оставь его», — сказала мама. «Не ходи туда, не надо ему мешать. Я не буду мешать, мама, я только посмотрю. Хорошо, иди, сказала мама. Но чтобы удостовериться, не буду ли я мешать, она пошла в столовую вслед за мной. А может быть, и ей хотелось посмотреть, чем дедушка будет заниматься. Через окно мы видели, как он прошел к коптилке, где в голубом апрельском ветре колыхались нежные листья большого тминного дерева. А над коптилкой и над деревом синело апрельское небо, такое высокое, что не видно конца. Одно только синее пространство, а в синеве — плывущие белые облака. Подойдя к коптилке, дедушка поставил палку к тминному дереву и медленно опустился на колени, разыскивая что-то на земле. «Вот ты где, старик!» — произнес он. «Что это у него за друг, мама?» Мама не ответила. «Тогда я сам увидел. Он играет со старой черепахой, мама». «Да, я знаю», — ответила она. «А черепахе ничего, когда он гладит ее по голове?» «Ничего». «А мне черепаха никогда не позволяет. Почему же ему позволяет?» «Черепаха знает твоего дедушку». «Меня она тоже должна знать. А как только я хочу погладить ее по голове, она сразу прячется в панцирь». «Ну что, старый дружище, ты рад, что светит солнце?» — спросил дедушка у черепахи. Черепаха склонила на сторону свою сухую голову, как куры, когда они в солнечный день смотрят на тебя. Ей хотелось поговорить с дедушкой. Возможно, что она понимала его слова. «Зима была суровая, старик», — сказал дедушка. «Как тебе там жилось под коптилкой?» «А черепаха понимает, что ей говорит дедушка?» — спросил я у мамы. «Не знаю». «Я очень рад опять повидаться с тобой», — продолжал дедушка. Черепаха и не думала кусать его большую мягкую руку, гладящую ее по голове. «По-моему, черепаха его укусит», — заметил я. «Уже 15 лет, как эта черепаха проводит зиму у нас под коптилкой», — сказала мама. «Отец ее знает уже 11 лет и каждой весной беседует с ней». «Откуда дедушка знает, что черепаха такая старая?» — спросил я. «У нее на панцире стоит 1847. Значит, 95 лет ей наверняка есть. Но, по-видимому, она еще старше. Мы ведь не знаем, сколько ей было, когда это число вырезали на панцире». «А кто ей вырезал, мама?» «Не знаю, милый. Только кто бы ни был, он уже давно лежит в земле. Я удивился, что черепаха может быть такой старой. И мне захотелось узнать, как выглядел человек, вырезавший ей на панцире эту дату. Интересно, где это было, далеко ли от нашего дома, кому тогда принадлежала земля, какой был дом, росло ли тогда на дворе такое же тминное дерево с маленькими нежными листочками на верхушке, похоронен ли тот человек в Пламгров, была ли у него ферма на том же холме, что и у нас, был ли он лесорубом, как дедушка, видел ли, как и он, много апрелей. И так же ли он радовался им, как дедушка, этому апрелю? Интересно, рассматривал ли он также цвет сосны и тминного дерева и разговаривал ли с этой черепахой? «Как здоровье, старик?» — спросил дедушка у черепахи. Черепаха только смотрела на него. «У меня для моих лет хорошо», — сказал дедушка. «Черепаха тоже спросила у дедушки, как его здоровье?» — спросил я маму. «Не знаю», — ответила она. «Я не умею разговаривать с черепахами». «А дедушка умеет?» «Да». «Подождем, пока поспеют помидоры, тогда пойдем в огород». «Черепаха ест помидоры?» — спросил я. «Да». «Она ест их в нашем огороде уже 15 лет». Мик выбросил черепах из огородной грядки, но когда увидел у этой число на панцире, то положил ее обратно и сказал, чтобы она ела сколько хочет. И теперь она каждый год питается с нашего огорода. А на зиму закапывается в сухую землю под коптилкой. «Посмотри-ка, дедушка тоже похож на черепаху». Мама не отвечала. У нее на глазах выступили слезы. Она вытерла их уголком белого фартука. «Я скоро опять зайду к тебе», — сказал дедушка. «Меня сейчас немного знобит, так что я пойду домой». Черепаха, не двинув телом, повернула свою морщинистую шею и вытянула голову повыше в апрельский ветер. А дедушка выпрямил свое закутанное тело, держась за ствол тминного дерева. «Всего хорошего, старый дружище». Черепаха еще больше вытянула голову на ветер и, одним глазом не отрываясь, смотрела на дедушку. Мне было видно, как в свете заходящего солнца блестели ее глаза. Дедушка взял палку и поковылял к дому. Черепаха сперва одним, потом другим глазом смотрела ему вслед.